Глава 5. Часы бьют полночь, и в тишине дома раздаются громкие шаги. Виктор вернулся. Я лежу на кровати в нашей спальне и делаю вид, что читаю книгу, хотя мои мысли далеки от сюжета, изложенного на страницах книги. У меня у самой не жизнь, а любовный роман. Я немного поспала, но ночной кошмар разбудил меня. Снилась сцена, как Виктор обнимался с моей сестрой у себя в кабинете, а я молча смотрела, крепко прижав ладони к животу, и ничего не могла сделать. Просто смотрела, как мой мужчина изменяет мне с моей сестрой. Виктор заходит в спальню. И тут же моего носа касается едва заметный аромат женских духов. Сердце сжимается. Я узнаю этот запах из тысячи. Тот же самый аромат французских духов, которые я лично выбирала и дарила сестре. Тот же самый аромат, которым насквозь пропиталась рубашка, украшенная следом горячего поцелуя алых губ. Я поднимаю глаза и смотрю на него. Виктор кажется немного уставшим, но на его лице все тот же спокойный и безмятежный взгляд. «Ты поздно», — говорю я, стараясь держать голос ровным. Он отвечает отговоркой, которую я уже слышала, когда он уходил. «Только вот я не верю ни единому его слову. Больше не верю, не могу. До тех пор, пока я не узнаю истину, каждое его слово, каждый звук — для меня пропитаны ложью и предательством. Я встаю с кровати, подхожу ближе и кладу книгу на тумбочку. Мой взгляд невольно встречается всего раскрасневшимися глазами. «У тебя новый одеколон?» — спрашиваю я, стараясь удержать сарказм внутри. Он принюхивается, мгновение колеблется и нехотя качает головой. Наши взгляды снова встречаются, и я вижу растерянность в его глазах. Я резко отворачиваюсь, чтобы скрыть подступающие к глазам слезы. Кажется, я первый раз в своей жизни заметила в глазах Виктора растерянность. Мне всегда казалось, что эта эмоция не подвластна настолько пробивному человеку. А я и не замечал, что от меня за несколько метров женскими духами разит. Пожимает плечами, как будто бы сам до безумия удивлен. «Это я пропитался запахом секретарши, а она сегодня тоже в ночную работала». «В ночную работала. Пропитался», — медленно повторяю за Виктором колючие, как крапива, слова. «Неужели он уверен, что я клуша, готовая верить в каждое его насквозь пропитанное ложью слово?» Секретарше пропитался. И чем это надо таким заниматься, чтобы пропитаться запахом другого человека? Вариантов немного. Вернее, всего-навсего один. Громко вздохнув, забираюсь обратно на кровать и кутаюсь в одеяло. Нет никаких сил устраивать сцену ревности. И без того самочувствие паршивое низ живота так и не отпускало ни на единую минуту. А вдобавок к болям в животе добавилась тошнота. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает мужчина. Его голос звучит на удивление беспокоенно. «Так же», — протягиваю в ответ, — «иди, пожалуйста, в душ. Меня от этого запаха сейчас тошнит. Я серьезно, с невероятным трудом сдерживаю себя». «Почему ты мне не написала и не отчиталась о своем самочувствии? Почему не сказала, что тебе хуже?» Игнорируя мою просьбу, сторожится Виктор. «А если бы я сказала, ты бы сорвался и приехал?» С сарказмом в голосе произношу я. «Нет, ты же знаешь, что я был занят. Вызвал бы врача на дом, Семена. Он лучший терапевт в нашей клинике». «Я всегда считала, что умнее, чем мой мужчина, нет доктора». Пожимаю плечами и кутаюсь в одеяло с головой. «Прими душ, пожалуйста». Виктор качает головой из стороны в сторону и молча уходит в ванную комнату. Через полчаса мужчина возвращается, а вместе с ним возвращается и стойкий французский аромат с привкусом измены. Я так соскучился. Виктор залазит ко мне под одеяло и тянет руки ко мне. Я себя плохо чувствую. Мне нисколько не лучше. Отодвигаясь в сторону, его рука скользит по моему бедру. Его прикосновения больше не несут ту ласку и тепло, что раньше. Сейчас его поглаживание причиняет мне только боль, как будто он оставляет на моем теле следы своей неверности. Я вздрагиваю, когда его пальцы начинают нежно массировать мою кожу. Но я не могу позволить прикасаться к себе. Не сегодня. «Нет, не прикасайся», — вскакиваю я и отодвигаюсь на самый край кровати. «Что случилось?» — басит мужчина и, нависнув надо мной, заглядывает мне в лицо. «Ты чего так нервничаешь? Я же просто погладить тебя хотел». «Ты думаешь, я не знаю, где ты был?» — шепчу я, и в моем голосе слышится вся боль и разочарование, которые я пыталась скрыть. Виктор замолкает, словно его ударяет током. Его рука замирает на моем бедре. «На работе!» — строго проговаривает мужчина и прожигает меня холодным взглядом. «И на работе? На тебя вылили целый флакончик духов? У меня до сих пор стоит этот мерзкий запах во рту!» Не выдержав, я соскакиваю с кровати и на ватных ногах бегу в туалет. Кажется, это токсикоз во всех его ярких красках. «И давно у тебя это?» Виктор встречает меня вопросом и изучающим, пронизывающим до самой глубины взглядом. «Первый раз», — честно отвечаю я, забираюсь обратно под одеяло. «Котенок, а ты давно тест делала?» Словно гром среди ясного неба звучит голос Виктора. Мое сердце колотится, как сумасшедшее. Он не должен узнать о беременности раньше срока. Он не должен знать, пока я не узнаю правду. Изменщик не имеет никакого права знать о моем ребенке. «Да», — голос предательски подрагивает. «Я делала тест 2 дня назад, как обычно, 1 полоска». Он вздыхает тяжело. Его рука тянется ко мне, но я невольно отклоняюсь в сторону. «Мне кажется, или ты мне что-то не договариваешь, котенок?»